На самом деле, любителей попрыгать под музыку не так много. Из нашего класса постоянными участниками всех дискотек всегда были Ирка и Шурик, я по настроению, и это из 8 человек. Из класса девчонок – Ксенька и Ника, остальные постольку-поскольку. Из незрячих вообще никто никогда не танцевал. Бывали случаи, когда тот же Вовка в компании Тохи приходил посидеть, дожидался медляка и потом просил того, кто под рукой на данный момент, подвести к интересующей девчонке. А она ведь и отказать может. Это я о себе, конечно. Или именно в этот момент выйти из зала. И какое удовольствие так сидеть. А как он сам пойдет? И тем более кого пригласить на танец, когда музыка так орет, что, крича друг другу в уши, ничего не услышишь. Быть беспомощным и ждать, пока по чьей-нибудь доброй воле ты наконец-то сможешь выйти на свободу – не фонтан. И это Вовка, который всегда делает что и как захочет. Не знаю, какой такой магией или силой он обладает, но его слушаются. Может, потому что он был зрячим? Когда он пришел в 7 классе, долго смотрел на нас, на порядки школы, как на толпу дебилов с дебильными правилами. Эдак свысока. Для него наша жизнь в интернате не была нормальной, и это его удивляло. Черт возьми, даже меня зацепило. Ведь если человек ведет себя столь отлично от других и всячески пытается подчеркнуть разницу между собой прекрасным и остальными, у него должны быть на это какие-то основания. Вова желал, и его вели. Другие же, как Оленька из нашего или Пронькина из 11-го, вообще не имели шанса быть приглашенными. Да мне почему-то кажется, что и без партнера они не смогли бы танцевать. Я двигаю бедрами, в такт притопываю, иногда, чтобы обратить внимание на свою фигуру, поднимаю руки и кружусь. А откуда им знать, как двигаться? Если мне нравится, как что-то новое изображают Ирка или Ксенька, я повторяю. Если не понимаю, то подхожу и жестами прошу повторить. Девчонки, в свою очередь, берут новые движения из всяких там клипов. А на кого посмотрит Оленька? Да и кто по своей воле захочет ей что-либо объяснять? Она как надует щеки, как засопит, ну ее нафиг, вся лояльность сразу испаряется. Но сегодня в зале просто толпа. Привыкнув к темноте, выхожу в центр отплясывающих под руки вверх ребят. Узнаю Сержа, Аньку и еще нескольких человек по одежде и характерным движениям. Присоединяюсь к ним. «Только что девчонкам надо?» – занудствует солист. За аппаратурой Андрюха и Поляк из выпускников резко убавляют звук и в микрофон вопрошают. «Так что же вам, девчонки, надо?» И неожиданно громкий голос Ирки. «Сексу нам надо, большого и чистого!» Дружная «га-га-га» и снова музыка на всю мощь. Сколько проходит времени? Час? Два? Народ топчется, кто во что горазд. «Супер!» — визжит мне в ухо Ирка. «Новый год супер! Ты супер! Все супер! Пойдем выпьем!» Она хватает меня за руку и тащит на сцену. Там, спрятанные за тяжелыми шторами, в крутящихся креслах сидят ребята. Из-под аппаратуры Поляк достает. «А что это?» — ору я. И Поляк отвечает. «Аперитив для девочек, водяра для мальчиков». «Мне что покрепче?» — требует Ирка. Мы выпили. В таком шуме звяканье стаканов не слышно. Ирка ведет меня обратно в общий зал. В мельтешении цветных пятен не то что ступеньки со сцены. Человека не увидишь в метре от себя. Но в паузе между двумя песнями слышу окликающего нас Шурика. Бросаю Иркину руку и с восторженным визгом подбегаю к краю сцены и... О, король и шут! Залезаю на спину нашего Шурика. Мелькнула у меня мысль, что я, не рассчитав, попросту грохнусь с края, но это к вопросу о доверии. Я была уверена, что он меня подхватит. Не зная слов, мы подпеваем. Шурик пытается кружить и в такт двигать ногами, а я грудью, плечами и одной рукой. Второй, стараясь не задушить, обнимаю и держусь. Песня заканчивается, и мы валимся на стулья. С меня льет пот, с него тоже. Следующая песня в стиле хэви-метал. Зал редеет. Кто в туалет, кто посидеть, кто выпить. Бутылки с газировкой в углу на парте при входе для всех желающих. В центре зала человек 5. Раздвинув ноги шире плеч, согнув одну в колени и наклонив корпус к ней, они трясут башкой в бешеном ритме. Руки согнуты в локте, и прежде чем поинтересоваться у кого-нибудь, что это может означать, крайнюю озабоченность, возбуждение или чувство к окружающим, я вдруг понимаю, что, наверное, они воображают гитару в руках, а судорожное подергивание ниже живота – битье по струнам. Бумс, бумс, бумс. Они хоть другие движения будут делать? Бумс, бумс, бумс. И как у них голова не отваливается? Бумс, бумс, бумс. Ну сколько можно? Я не выдерживаю, вскакиваю и несусь в центр импровизированного круга. Встаю между парнями, здесь Серж, поляк, других не узнаю. Расставляю ноги пошире и начинаю отчаянно трясти башкой. Насколько я поняла, чем ниже ты ее опускаешь, тем круче. Я волосами и до пола достать могу. Но в какой-то момент у меня начинает кружиться голова. Я судорожно пытаюсь поймать ускользающее равновесие, хотя упрямство не позволяет мне так быстро сдаться. Неужели они не понимают, как глупо это выглядит? Пусть на меня посмотрят. Хотя так трясти несчастной головой ничего не заметишь. А меня они, интересно, тоже не заметили? Все, сейчас так и грохнусь башкой вниз. Песня, наконец, заканчивается. Медляк. И Серж делает единственный шаг, приглашает на танец. Падаю на него, и пот к поту мы прилепляемся на несколько минут друг к другу. «Ты круто танцуешь, метал!» — хрипло говорит он мне в самое ухо. «Еле на ногах стою», — смеюсь я. «Вы долго тренировались, чтобы всю песню выдержать?» Музыка плывет, и зал кружится, ха-ха, не от любви. Просто коньяк, аперитив и еще какая-то намешанная внутри меня гадость начали свои пляски. Ближе к 12 медлячки все чаще. Меня ведут, и я иду. Пьем, и снова прыжки и подскоки. Несколько песен из репертуара нашего кружка во главе с Наташей Королевой, и мы с девчонками синхронно поднимаем колени и вскидываем руки, приседаем и ржем, как ненормальные. Кажется, мне надо выйти. Бреду приблизительно в сторону выхода, в кого-то врезаюсь. На запах и ощупь — Вовка. Белый танец. Бормочу я и тут же обнимаю его за шею. Он не сопротивляется. Мы молча танцуем, и мне становится грустно, грустно, что мы не говорили, не встречались с октября. Ну вот, еще пьяных слез не хватало. Мелодия заканчивается, и я, не говоря ни слова, мчусь в 118-й. А там Ирка курит в окошко. На улице зима, а нам жарко. Высовываюсь по пояс, и становится немного легче. «Не ожидала от тебя. Как вскочит, как выскочит, как отпляшет наша Маринкин. Металлистка, оказывается!» Беру сигарету у Ирки и дымлю на фонарь. Свет яркий, свет мутный. Дым рассеивается, снова яркий. Пуф! Мутный. Ирка забралась на толчок, а меня неожиданно замутило. Надо не на фонарь смотреть. А куда? Небо черным-черно. Я только иногда могу увидеть полную луну, звезды — никогда. На бледно-сиреневом снегу черные дыры теней. Свет фонаря — единственная доступная мне конкретика. Мутный, мутный, мутноватый. Меня резко выворачивает за окно. Еще, еще. Ирка что-то продолжает говорить, а я стараюсь издавать как можно меньше звуков. Окурок выскальзывает из пальцев, и если не считать боли в желудке и вкуса желчи во рту, мне становится хорошо. Я бы даже сказала, легко. «Еще будешь?» Ирка смыла воду и подошла ко мне. «Я постою, а ты кури, если хочешь». Голова окончательно прояснилась. «Сейчас бы чайку». Умывшись и почистив зубы, я снова готова выйти в народ. Чай решили накрывать в классе девчонок. Оказывается, не все ушли на дискач. Ленка, Надюшка и Тамарочка, Светлана и Анька с Николаевной сидят и сплетничают. Мы заходим, и на миг умолкнув, они продолжают. Телевизор негромко концертирует, свет горит на полную, но чисто домашний уют. «Ну что, девчоночки, — щебечет Тамарочка, — давайте накрывать потихоньку. Танцульки скоро закончатся, и ребята придут на сладкое. Мне лениво помогать, и, усевшись со Светой на диванчик у стены, кладу голову ей на колени. Две подружки, большая и маленькая Светы, сейчас почему-то врозь. Маленькая — тотальница, она окончательно ослепла еще в средних классах. Отслойка сетчатки. Все, у кого отслойка, рано или поздно теряют зрение. Когда-нибудь наступит и мой черед. Свет, а почему ты пошла на массажиста? Мне нравится массаж. Но ты ведь могла и в университет поступить. Ты вообще могла стать кем угодно. Почему именно туда? Разве мозгами работать не лучше? Она тихо смеется. Это реальная профессия. Я и по окончании училища могу поступить куда угодно. Зато у меня будет специальность, в которой многие незрячие уже смогли себя зарекомендовать. А ты думала, на кого я пойду? Мне всегда казалось, что из тебя получится хороший преподаватель. Ты же школу с серебряной медалью закончила. Да что она значит, эта медаль? Ты вообще представляешь, какого качества знания нам здесь дают? Не понимаешь, что наши пятерки имеют чисто символическое значение? Так, ребята, с одной стороны 3n, а с другой 2n. Сколько в ответе будет n? Я подражаю голосу старой химички. А кто-нибудь выкрикнет 6. Химичка мягко предлагает еще подумать, и умная я отвечаю 5n. Правильно, Мариночка, и тебе в журнал 5. Мы дружно смеемся. Вот об этом и речь, тихо говорит Светланка. Там все по-другому, и мы никак не были к этому готовы. Ты о чем? Скажи, чтобы мы были готовы. Трудно вот так взять и обо всем рассказать в нескольких предложениях. Ну вот, например, просить о помощи. А что тут сложного, не понимаю я. Здесь нам никогда не приходилось ни о чем просить. Все происходило само собой. Я не вижу, и всегда есть кому меня проводить. Андрюха роняет грифель, и сразу находится кто-то, кто может его поднять. Если же мне надо в спальню или в столовую, я и сама могу дойти. Никто не станет хватать меня за руки и толкать во всех направлениях сразу, пытаясь куда-нибудь посадить, чтобы не мешалось. Там же обычные люди не знают, как вести себя со слепыми. К тебе относятся по большей части как умственно отсталый. Часто жалеют, и это еще хуже. Не знаешь, к кому обратиться. Просишь о помощи в никуда. В ответ — тишина. Ты знаешь, куда и зачем идешь. А тебя хватают и толкают, врезают лбом в косяки и думают, что оказывают тебе неоценимую услугу. Здесь мы всегда стеснялись брать трость в руки. Нас никто не учил передвигаться самостоятельно. А в реальном мире без нее никуда. Ты вообще понимаешь, о чем я? Не очень. Но почему, кроме тебя, об этом никто больше не говорит? Почему тот же Серж и Аня говорят лишь о том, что главное — не ссылаться на инвалидность и вести себя как другие? Это тоже важно. Только как бы ты себя ни вела, для других ты всегда будешь инвалидом, недочеловеком. Я пошла на массаж еще и поэтому. Там много наших. Это слабость или проявление ума со Светкиной стороны? Почему же, спрашиваю, в школе нас не готовят к этому? Ведь все дурацкие разговоры о том, как нам будет трудно, заканчиваются лозунгом «надо лучше учиться». А кому здесь учить? Преподаватель ориентировки – зрячая тетка. Она в принципе не может понять, с чем сталкивается настоящий слепой. Нас не учат готовить, что реально понадобится в будущем, а учат шить по плану юбки, жилетки и платья, чего мы делать никогда не будем. Я вспомнила уроки труда и трудовичку, не допускающую нас к советских времен швейным машинкам. Вдруг испортим. И продолжила список. Но мы можем рассказать о волне. Ты помнишь, географичка Фейбол на каждом уроке была готова рассказывать о том, какой длины волна до того, как человек зашел в церковь, и какая после того, как он оттуда выходит. Длинная такая аурная волна, волочащаяся по асфальту. И к тому же у нас замечательный хор. Этот навык тебе успел пригодиться? Вообще никак, рассмеялась Света. Хватит там шушукаться. Нас зовут к общему столу. Многие уже собрались, несколько чайников закипело в разных классах, их принесли и составили на одной парте. «О чем вы так увлеченно болтали?» «Об ужасах интернатской жизни», — страшным голосом отвечаю я. «Прекрасная жизнь», — не понимает темы Анька. «Возвращаешься, как в родной дом». Мне не весело. «Анют, а тебе не кажется, что есть в этом что-то неправильное? Дом есть дом, а школа — это место, где дают знания. Не стоит объединять два различных по своему предназначению понятия. А что в этом плохого? Здесь наши мамы». Она обнимает Галину Николаевну и чмокает ее в щеку. «С которыми всегда можно поговорить». «А ты не думаешь, что теплота и доверие к ним идут за счет этих же чувств к настоящим родителям?» Глупый спор. Зачем я его продолжаю? Но остановиться уже не могу. Начинаю говорить запальчиво. «Слишком серьезная тема для новогоднего вечера. Для такого собеседника, как Анна. Когда я сама еще не во всем разобралась, еще не сформулировала собственные выводы и мнения». «Замолчи, Маринка», — твердит рассуждающая часть моего «я», а язык болтает о своем. «Насколько доверительные отношения у тебя с родителями?» «Некорректный вопрос», — жужжит подсознание. «Как много у тебя друзей вне стен шараги?» «Но вот уже на жаргон перешла. Завязывай». Анька замялась, а Николаевна неожиданно выкрикнула. «Я тоже проучилась в интернате, и это лучшее время в моей жизни. Ни о чем не жалею. А ты, Марина, просто не сталкивалась с тем миром. Тебе еще не стучали по лбу. Вот посмотришь, похлебаешь и сама вернешься сюда. И поблагодаришь и Марину Гавриловну, и Владимира Викторовича, и поймешь, что так хорошо, как здесь, к тебе еще нигде не относились и не будут относиться». «А почему? Почему здесь ко мне хорошо относятся? Потому ли, что я хороший человек? Или только здесь самые лучшие и самые умные люди? Люди везде, и они все разные. Мир огромен. И зачем врастать в единственное место? Наши выпускники, я сейчас имею в виду не только здесь собравшихся, могут самореализоваться только в замкнутом пространстве школы. Это ужасно грустно. От самого человека должно зависеть быть счастливым и свободным, а не от места. Ты... Пригрели змею, ты просто неблагодарная!» В сердцах выдавила Николаевна и вышла, печатая шаг и хлопнув дверью. Никто не ожидал от нее такого сильного всплеска эмоций, и класс на время погрузился в тишину. А Маринка металл отплясывала, нарушила тяжелую атмосферу затянувшегося молчания уже жующая Иринка. Я чуть не бросилась к ней на шею, расплакаться с благодарностью. «Да уж», — подхватил Децл, — «башкой потрясешь, и мозги потом неделю в норму приходят». «Ой, а как Белый под конец подпрыгнул и брякнулся! Видели?» Видимо, это случилось уже без меня. Вот и отпраздновали. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ничего не скажешь, интересное времечко меня ожидает. И абсолютно не важно, что отмечаем мы этот праздник не в ночь с 31 на 1. Мы вышли, как обычно, после празднования, с утречка пораньше. Моя первая электричка 8:40, и до нее уйма времени. Прощаемся на Ярике с теми, кому в метро или на другие вокзалы, и в одиночестве я тащусь на Казанский. Покупаю хот-дог, не спеша съедаю, растягиваю удовольствие. Сажусь в теплый и негремячий вагон одной из первых пассажиров. В чем я была не права? Почему Галина Николаевна так взбесилась? Почему никто не поддержал интересную тему? Не верю, что выпускникам нечего было сказать. Тогда почему? Хотя бы даже на стороне Николаевны, но объяснили бы мне, глупый, как и в чем я не права. Жизнь покажет, это слишком не скоро. Этого как раз можно прождать всю жизнь и не понять ничего. Бессонная ночь дает о себе знать, и стоит заурчать мотором, как я задремываю. Вагон начинает покачивать. Тук-тук, тук-тук. «Маленькая глупенькая девочка», — шепчет голос Р.А. «Тебе еще пару годков поучиться. Хорошего человека обидела». Тук-тук, тук-тук. «Ай-яй-яй, Мариночка, как много еще предстоит узнать! Сколько придется плакать!» Я еще сплю, но чувство стыда за свою запальчивость и глупость уже мучает меня. Просыпаюсь и остаток пути бездумно слагаю строчки, все еще не понимая умом, но вполне ощущая, что была не права. Я точно знаю, в жизни будет, путь мой бесконечно труден, но также знаю, все стерплю и поблагодарю.